Письмо мордобитно. Вот я о словах писанных рассуждаю. Напишут их, они и сидят на бумаге, как неживы. Кто что прочитает? Один промычит, другой проорет, а как написано громко, а лишь шепотом, и не знают. Я парнем пошел из дому работы искать. Жил в архангельском городе, в немецкой слободе, у заводчика одного на побегушках. Прискучила мне эта работа. Стал расчет просить. Заводчику деньги платить нож острый. Заводчик заставил меня разов 10 ходить, да свои заработанные клянчить. Всего меня измотал заводчик, да напоследок тако сказал. Молод ты, шо за работу получать? У меня и большие мужики получают половину заработка, и то не всяк раз. Я заводчику письмо написал. Сижу в каморке и пишу. Слово напишу, да руками придержу, чтобы на бумаге обсиделось одним концом. Которое слово не успею прихватить, то с бумаги палкой летит, я только в сторону увертываюсь. Горячие слова завсегды торопыги. Из соседней горницы уже кричали. «Малина, не колотек по стенам, у нас все валится, и штукатурка с потолку падает». А я размахался, ругаюсь, пишу, руками накрепко слова прихватываю. Один конец на бумагу леплю, а другой для действия. Ну, написал, вклал в конверт мордобитное письмо, на почту снес. Вот и принесли мое письмо к заводчику, а я из-за двери посматриваю. Заводчик только что отобедал, сел в теплую мебель, креслой прозывается. В такой мебели сидеть хорошо, да выставать из нее трудно. Ладно, вот заводчик угнездился, икнул во весь аппетит и письмо развернул. Стал читать. Како слово глазом поднажмет, то слово скочит с бумаги одним концом и заводчику по носу, по уху, али по зубам. Заводчик из теплой мебели выбраться не может, письмо читат, а от боли, от злости орет. А письмо не бросать читать, слова всяко в свой черед хлещут. За все мои трудовы я ублаготворил заводчика до отчуменности. Тут губернатор приехал. Губернатор в карты проигрался, так за взяткой явился. Заводчику и с места не сдвинуться, кое-как обсказал, что вот письмо получил непочтительно, и кажет губернатору мое письмо. Губернатор напыжился, для важного упора ноги растопырил, глазищами в письмо уперся, читат. Слово прочитат, а слово губернатора по носу. Ох, рассвирепел губернатор, а все читат, а слова все бьют, и все по губернаторскому носу. К концу письма нос пухнуть стал, и распух шире морды. Губернатор ничего не видит, окромя потолка. Стал голову нагинать, нагинал, да и стал на четвереньки. Но не дать не взять наш трезорка. Под губернатора два стула поставили. На один губернатор коленками стал, на другой руками уперся и еще схоже с трезоркой, только у трезорки личность умней. Губернатор из-под носа урчит: «Водки давайте!» А голос как из-за печки: «Принесли водки, а носом рот закрыла?» Губернатор через трубочку напился водки и шумит из-под носа: «Расстрелять! Сослать, оштрафовать, арестовать, под суд отдать». Орет приказы без череду. Первоначалу расстрелять, а после уже все остальное. Взятку губернатор не позабыл, взял. В коляску на четвереньках угромоздился, его половиками прикрыли, чтобы народ не видел, да насмех не поднял. Заводчик губернатора выпроводил, а сам в хохот. Любо, что попало ни одному ему. Письму ход дали. Вот тут я в полном удовольствии был. Дело в суд, разбирать стали. Я сидел как посторонний народ. Судья главный старикашка был, ему и двух слов хватило. Письмо другому судье отсунул и говорит: «Читай, я уже сыт». Второй судья пяток слов выдержал и без всякого разговора третьему судье кинул. А у третьего зубы болели, пестрым платком завязаны, над головой концы торчат. Стал третий судья читать, его по зубам хлестким словом шелкнуло. Зубы-то и болеть перестали, он и заговорил скоро-скоро, как забарабанил. «Оправдать, оправдать, оправдать, на водку дать, на чай дать, на калачи дать». Я ведь чуть не крикнул: «Мне, мне, это я писал!» Одначе смолчал. Судья описание мое читат, за старо, за ново получат, а с кого взыскать, кого за письмо судить, не знат. До подписи не дочитались. Судейских много набежало, и всем попало, кто сколько выдержал слов. Одначе до конца ни один не дочитал. Кабы поумнее были, так сгадались бы письмо по отдалении поставить и читать через трубу дальнозорную. Дали писать читать сторожу, а он неграмотный, темный человек. Ну, небитым и остался. Письмо в Петербург послали всяким петербургским начальникам читать. Этим меня очень уважили. Ведь мое писание мордобитно не то что простым чинушам. Самим министерам на рассуждение представили. Ну и по их министерским личностям звездануло за весь рабочий народ. Чиновники хорошему делу ходу не давали. Подумай сам, какое важное изобретение прихлопнули. А мне надобно еще что сделать. Покеда есть знать, так писать. Вот и придумал. Написал большую бумагу, больше этой столешницы, сверху простыми буквами вывел: «Читать только господам». А дальше выворотные слова пошли. Утрись ранным рано, и шо городовые пьяных добивали, да деньги отбирали, я бумагу повесил у присутственных мест, стал к уголку, будто делом занят, и жду. Вот время пришло, чиновники пошли, видят. Читать только господам. Глаза в бумагу вперед и читать станут. А оттуда вы их как двинет. А много ли чиновникам надобно было? С ног валятся и на службу раком ползут. А которые тоже додумались. Саблишки вытащили и машут. Да коли не вырубить топором написанного пером, то уж саблишкой куды тут размахивать. Позвали пожарную команду и водой смыли писание мое и подпись мою. Так и не вызнали, кто писал, кто писанием чиновникам приколотил. Потом говорили, что в Петербурге до подписи тоже не дочитали, и письмо мое за городом всенародно расстреляли.